будет сиять солнце, пассажиры поймут, что условия становятся все лучше, что люди снова почитают права других, больше нет терроризма, садизма и пыток. Нет войн. Но самым главным событием предстоит совершиться в настоящее время, потому что, прежде чем наступит золотой век, этому миру еще нужно будет пережить массу трудностей и страданий. К пророчествам мы еще возвратимся в другой части этой книги, но, возможно, не лишним будет кое-что сказать уже сейчас. Как утверждает древнейшее искусство астрологии, на этой Земле должно произойти множество печальных событий. Около 1981 года должно случиться неожиданное и очень значительное повышение температуры с последующим сокращением осадков. Эта великая волна потепления может оказаться результатом взрыва атомной бомбы, брошенной китайцами. Китай спешит, чтобы изобрести и произвести супербомбу, а современные китайцы, как сумасшедшие собаки, вовсе не думают об остальном мире, потому что остальной мир, фактически, держит их в уединении, и они не знают того, что происходит вокруг. Но ведь всем известен печальный факт, что страшен тот, кого не знаешь. Поэтому китайцы в их отчужденном состоянии ума готовы наброситься на любого, кого они не могут понять. Наверное, всякий понимает, что было бы очень плохо, если бы лишь Соединенные Штаты имели атомную бомбу. Но сейчас это оружие есть у русских, французов, китайцев и, возможно, у других. Ситуация достигла самой опасной стадии. Перед приходом нового вождя должна быть произведена большая подготовительная работа. Определенные люди должны получить представление о том, что происходит, где и как. Но все же абсолютное большинство людей не должно быть допущено к этому знанию. Кроме учеников, которые уже родились, но все еще дети, есть те, кто намного старше и обладает особым знанием, кто должен написать обо всем так, чтобы эти знания распространились и их постигли те, кто будет позже мастить путь. Эти старшие учители, конечно, уже не будут живы, когда наступит время нового пришествия, но, как и те, кто должен прийти после, эти предвестники, предтеча, выполнит свою задачу, совершенствуя себя и искореняя ненависть и подозрительность, которые всегда появляются в отношении к новаторам. Люди боятся того, чего не понимают, и поэтому если о человеке говорят, что он, к примеру, меняется телами с другими, то он сразу же становится объектом гонений. Но такие моменты демонстрации смены телефон совершенно необходимы для того, чтобы принести в общественное сознание определенное представление, чтобы после прихода нового вождя люди были в состоянии принять истину трансмиграции души и смены телефон. Поэтому сегодня, хотя всех предтеч преследуют презрение, насмешки и активное гонение нездоровой прессы, они знают, что их страдания и лишения оправданы. Люди часто будут говорить: «О, но если сила и власть этих людей были так велики, почему они жили в бедности? Если верно, что они те самые, кого из себя представляют, то они могли бы иметь столько денег, сколько бы захотели». Но подобные заявления просто смешно, потому что человек, пришедший на эту землю и в других условиях, похож на занозы в теле мира, а если у вас в большом пальце заноза, то вы волнуетесь и ерзаете, пока наконец не извлечете ее. То же самое с людьми, которые приходят в этот мир, меняют тело и пытаются подготовить путь для других. Они как заноза, мир находит их странными, а люди чувствуют себя неуютно в присутствии таких существ. Даже если сам человек достоин упрека из-за недостаточного развития, он всегда попытался переложить ответственность на другого. «О, он такой странный, со мной происходят просто жуткие вещи, когда он прикасается ко мне». Итак, старый мир держит путь вдоль полных трудностей, самых темных часов перед рассветом, когда все выглядят в самом темном свете, но греет сердце счастливая мысль о том, что любое изменение может произойти лишь к лучшему. И этот мир и люди этого мира после своих самых темных времен будут постоянно двигаться в направлении света. Тогда человечество можно будет назвать человечеством, и тогда меньшие существа из мира животных снова станут говорить с нами, вместо непонимания, страха и уничтожения, как это было раньше. Так с наступлением 2000 года в мир придет куда больше радости, и золотой век встанет на пороге. Глава 2. Иные измерения. Он был одинок в старом заброшенном доме в самом сердце болота. Далеко в конце длинного ухоженного сада шумный ручеек с журчанием преодолевал камни, и его шипение разносилось по каменистой местности. В теплый день он по обыкновению стоял рядом с этим ручьем или усаживался на одну из больших скал, окружавших беспокойный поток. Ниже по течению был маленький деревянный мостик с шаткими перилами, по которому он переходил ручей по дороге в маленький хутор, чтобы получить почту и сделать покупки. Им было прекрасно, ему и его жене. Они вместе содержали дом, старались быть вместе, и телом, и душой, а он постоянно рисовал и ожидал, когда же наступит признание. Но, как обычно, пресса не поняла, даже не пыталась понять, его искусство, и поэтому критики дали его работе очень низкую оценку, а широкое признание, как всегда, было слишком далеким. И сейчас он был совсем один в старом-старом доме, его разум и настроение были как раз под стать непогоде снаружи. Ветер в неукротимой ярости проносился по вересковым просторам болот, играя болотными травами, заставляя их свистеть на ветру. Далекое море кипело и покрывалось белой массой пены, а могучие волны с громом разбивались о гранитное побережье и с резким скрежещущим звуком тащили гальку обратно в море. Высоко в небе парила одинокая чайка, которая все повторяла бесконечные попытки, стараясь добраться до берега, теряя силы в борьбе со штормом.